Кого же нам поддержать? 11 сентября 1998 года, когда Примаков стал главой правительства, Игорю Иванову достался пост министра иностранных дел. Весной 1999 года вокруг Косово вспыхнул новый кризис. Там продолжалась военно-полицейская операция. Европейцы, американцы каждый день видели на экранах телевизоров горящие албанские деревни и беженцев, бегущих через границу. Мир не мог оставаться равнодушным к этой трагедии. Вновь начались переговоры о судьбе Косово. Придумать идеальный вариант оказалось невозможно. Интересы косовских албанцев и сербского руководства противоположны. Им предложили компромисс. План не понравился косовским албанцам, потому что не давал им самостоятельности. Не понравился и Милошевичу, потому что требовал ввода в Косово миротворческих сил, которые должны были гарантировать, что военных действий там больше не будет. Но албанцы все-таки подписали план урегулирования. Милошевич наотрез отказался. На сей раз страны НАТО попытались решить косовскую проблему самостоятельно. За несколько лет до этого натовские бомбардировки сербских позиций в Боснии остановили там жестокую и кровавую войну, в которой погибли 270 тысяч человек. Никто не мог прекратить кровопролитие в Боснии. Ни Организация Объединенных Наций, ни ОБСЕ, ни Россия. С этой задачей справилась только НАТО. Сколько было сомнений и предостережений, сколько было пессимизма и недовольства, когда российских десантников отправили в Боснию, чтобы вместе с войсками НАТО провести там миротворческую операцию. Долго спорили о том, можно ли подчиняться натовскому генералу, не обидно ли для России действовать вместе с натовцами. Говорили о том, что миротворческая операция в Боснии провалится, и натовцам придется бежать оттуда с позором. Мрачные предчувствия не оправдались. Натовские и российские командиры поладили. В Боснии российские и американские военные не просто встречались, заседали или обменивались опытом. Они служили вместе. Вместе планировали, готовили и проводили военные операции. Военная часть Дейтонского плана была выполнена отлично, говорил мне генерал-лейтенант Криволапов, который руководил оперативной группой Российского министерства обороны в штаб-квартире НАТО. Ему подчинялась российская бригада, входившая в состав миротворческих сил в Боснии. Анатолий Глебович Криволапов окончил Серпуховское командно-инженерное училище, военную академию имени Дзержинского и академию генштаба. Командовал полком и дивизией ракетных войск стратегического назначения. В Брюссель его отправили с высокой должности заместителя начальника главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России. Криволапов, проработав несколько месяцев в штаб-квартире НАТО, убедился в том, что с блоком нужно тесно сотрудничать и влиять на натовцев изнутри, а не считать их врагами. Цитата. «Мы успешно взаимодействуем сейчас с американскими военными из НАТО, и это отличный опыт, который обязательно пригодится в будущем». Я поинтересовался у генерала, как к его точке зрения относятся в родном генеральном штабе в Москве. Не говорят, что продался американцам. «Всем так говорят», — рассмеялся Криволапов. «Это рецидивы холодной войны. НАТО меняется, и это реальность. Я-то вижу, не младенец, всю жизнь в армии. Надежурился у ядерной кнопки. Альтернативы сотрудничеству нет. А то опять свалимся в конфронтацию и будем говорить, что НАТО — это плохо». Генерал был прав. Его взгляды военный истеблишмент не разделял. После возвращения из Брюсселя в генеральный штаб его не взяли. Назначили заместителем генерального директора Российского агентства по системам управления, радиоэлектронный комплекс военной промышленности. В июле 2004 года перевели на скромную должность в Совете Безопасности. Генерал-лейтенант в отставке Анатолий Криволапов скончался в декабре 2008 года в возрасте 63 лет. А в марте 1999 года авиация НАТО начала бомбить военные объекты на территории Югославии, требуя от Милошевича прекратить военно-полицейскую операцию в Косово. Это вызвало взрыв возмущения в России. Люди, которые не имели никакого представления о косовской проблеме, уверили, что Запад напал на Югославию, дабы поработить славянское государство. Все контакты с НАТО были заморожены. Из Брюсселя отозвали российского представителя. В Москве закрыли натовский центр документации, его сотрудников просили уехать из Москвы. Участие России в программе «Партнерство ради мира» прекратилось. Звучали грозные предложения выдвинуть ядерные ракеты на территорию Белоруссии, поближе к НАТО, снабдить Югославию современным оружием или даже просто оказать сербам военную помощь. Многие в России полагали, что обязаны занять сторону Сербии, извечной союзницы России. Но история значительно сложнее. В апреле 1941 года нацистская Германия напала на Югославию. Немецкие самолеты бомбили Белград, пытаясь смести его с лица земли. Это произошло через несколько часов после подписания в Москве Советско-Югославского договора о дружбе. Праздничный банкет в Москве отменили, ограничили шампанским. Югославы просили включить в договор пункт о военной взаимопомощи и просили оружия. Сталин отказался. Когда Гитлер оккупировал и расчленил Югославию, Сталин не стал протестовать. Он не отозвал посла из Берлина, не сократил сотрудничество с нацистской Германией и не думал о том, чтобы отправить Красную Армию на помощь братьям-сербам. Немалое число политиков сколачивали себе политический капитал на той войне. Им ни сербов не было жалко, ни наших ребят, которых они готовы были отправить умирать. С какой легкостью люди, которым лично ничего не грозило, намеревались тянуть нашу страну в войну, провоцировали молодежь, призывали записываться добровольцами в Сербию. Молодежь-то не помнит, что Афганистан тоже начинался с малого. Сначала всего лишь послали оружие. Потом пришлось послать советников, чтобы научить афганцев пользоваться оружием. А потом 10 лет не могли оттуда вырваться. Погубили 15 тысяч парней ни за что, ни про что. Разумные голоса были тогда редкостью. Скажем, тогдашний секретарь Совета Безопасности Владимир Владимирович Путин заявил, что не надо зацикливаться на Югославии. У нас и своих проблем достаточно. Нам надо подумать о защите собственных интересов. А нас подталкивают к конфронтации, к обмену ударами. Российское правительство попало в ловушку. Подталкивать Милошевича к компромиссу Москве было затруднительно по внутриполитическим соображениям. Ельцин, Примаков и Иванов вели сложную игру. Они делали грозное заявление, что, по их мнению, должно нравиться политикам внутри России, и одновременно старались не испортить в конец отношения с Западом. Игорь Иванов уверен, что принципиальная линия Москвы, осуждение бомбардировок и призыв к переговорам оказалось единственно правильной. По мнению министра, Запад увидел, что без России ему проблему не решить. Как только Россия и НАТО достигли согласия и выработали совместный план, президент Югославии Слободан Милошевич понял, что должен капитулировать. У него был шанс продержаться дольше, если бы в Москве взяли верх политики и генералы, которые требовали оказать Милошевичу не только полную политическую, но и военную помощь. Тогда бы война продолжалась, и погибли бы многие тысячи или десятки тысяч сербов. Когда Милошевич капитулировал, в Сербии наступило отрезвление. «А за что мы воевали?» — спрашивали себя люди. «Ради чего умирали? И как теперь восстановить то, что разрушено?» За годы правления Милошевича территория, на которой сербы могли чувствовать себя свободно и уверенно, постоянно сокращалась. До Милошевича это был самый процветающий народ на Балканах, а сейчас они оказались у разбитого корыта, с чувством ущемленной национальной гордости и горечью за постоянные поражения и провалы. Сербы остались одни, практически в полной изоляции и без надежды на помощь, которую получат их соседи, да и уже получают. Вот поэтому Милошевич в октябре 2000 года потерял власть над страной. Многие албанцы были убиты во время военно-полицейских операций. 850 тысяч бежали из Косово. И бежали, конечно же, не от натовских бомбардировок, а от сербской армии и полиции. А потом беженцами стали косовские сербы, которые не захотели жить под албанским управлением. Международные силы, вступив в Косово, столкнулись не с сербскими партизанами, а с албанскими боевиками из армии освобождения Косово, которые не захотели разоружаться. Косовские боевики продолжали сподтишка убивать сербов, в основном для того, чтобы их запугать, сделать совместную жизнь невозможной. Международные силы были не в состоянии их защитить. Сотни тысяч косовских сербов стали беженцами. Возвращение стало практически невозможным. Во-первых, страшно. Во-вторых, нормальная жизнь в Косове так и не восстановилась. Работы там нет, жить не на что. Албанцы существуют за счет контрабанды. Косовские албанцы были довольны. Чем больше сербов уедет из Косово, тем лучше. Албанцы добились отделения от Сербии. В конце концов, Косово провозгласило свою независимость. Новое государство признали Соединенные Штаты и многие европейские страны, но не Россия. Многим в России не понравилось, что созданный ООН Международный трибунал по расследованию преступлений, совершенных на территории бывшей Югославии, включил президента Милошевича в список военных преступников. Но надо по справедливости признать, что нет политика, который принес бы сербам больше бед и несчастий, чем бывший президент Союзной Республики Югославии Слободан Милошевич.